Леонид Андреев. В подвале. Читает Лукерья Дар. Глава первая. Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние вещи. У него было больное, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица, слепая при солнечном свете и зоркая в черные ночи. Днем она пряталась в темных углах, а ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна, терпелива и настойчива. Когда при первых проблесках дня он высовывал из-под одеяла бледную голову с глазами травимого зверя, в комнатке было уже пусто, но он не верил этой обманчивой пустоте, которой верят другие. Он подозрительно оглядывал углы, с хитрой внезапностью бросал взгляд за спину и потом, опершись на локти, внимательно и долго смотрел перед собой в тающую тьму уходящей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не видят другие — колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы в нем были, как за стеклянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, оставляя холодный след, оно уходило до следующей ночи. На короткое время он забывался, и сны приходили к нему, страшные и необыкновенные. Он видел белую комнату с белым полом и стенами, освещенную белым ярким светом, и черную змею, которая выползала из-под двери с легким шуршанием, похожим на смех. Прижав к полу острую плоскую голову и извиваясь, она быстро выскальзывала, куда-то пропадала, и опять в отверстии под дверью показывался ее приплюснутый черный нос, и черной лентой вытягивалось тело. И опять, и опять. Раз он увидел во сне что-то веселое и засмеялся, но звук получился странный, похожий на подавленное рыдание, и было страшно его слушать. Где-то в безвестной глубине смеется, не то плачет душа, в то время, когда тело неподвижно, как у мертвого. Постепенно в его сознание начинали входить звуки рождающегося дня, глухой говор прохожих, отдаленный скрип двери, громыхание дворницкой метлы, сметающей снег с подоконника, весь неопределенный гул просыпающегося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное, беспощадно светлое сознание, что пришел новый день, и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь без надежды на победу. Нужно жить. Он поворачивался спиной к свету, набрасывал на голову одеяло, чтобы ни малейший луч не мог проникнуть в его глаза, сжимался в маленький комок, подтягивая ноги к самому подбородку, и так лежал неподвижно, боясь пошевелиться и протянуть ноги. Целой горой лежала на нем одежда, которую он укрывался от подвальной стужи, но он не чувствовал ее тяжести, и тело его было холодно. И при каждом звуке, говорившем о жизни, он казался себе огромным и открытым, сжимался еще больше и беззвучно стонал, ни голосом и ни мыслью, так как теперь он боялся собственного голоса и собственных мыслей. Он молился кому-то, чтобы день не приходил, и ему всегда можно было лежать под грудой тряпья, не шевелясь и не мысля, и напрягал всю волю, чтобы удержать идущий день и уверить себя, что ночь еще продолжается. И больше всего в мире ему хотелось, чтобы кто-нибудь сзади приложил револьвер к затылку, к тому месту, где чувствуется углубление, и выстрелил. А день развертывался, Широкий, неудержимый, властно зовущий к жизни, и весь мир начинал двигаться, говорить, работать и думать. В подвале первой просыпалась хозяйка, старуха Матрёна, имевшая 25-летнего любовника, и начинала топать по кухне, стучать ведрами и возиться над чем-то у самых дверей Хижнякова. Он чувствовал ее приближение и замирал, решаясь не отзываться, если она его позовет. Но она молчала, куда-то уходила, а потом, часа через два, просыпались двое других жильцов — гулящая девушка Дуняша и любовник старухи Абрам Петрович. Так почтительно, несмотря на молодость, звали его все, потому что он был смелый и искусный вор и еще что-то, о чем только подозревали, но не решались говорить. Их пробуждение больше всего страшился Хижняков, так как оба они имели на него право, могли войти, сесть на кровать, трогать его руками и вызывать его на мысли и разговоры. С Дуняшей он как-то сошелся пьяный и обещал на ней жениться. И хотя она смеялась и хлопала его по плечу, но искренне считала его влюбленным в себя и покровительствовала, а сама была глупая, грязная, дурно пахнущая и часто ночевала в участке. А с Абрамом Петровичем он только третьего дня вместе пьянствовал, целовался и давал клятвы вечной дружбе. Когда раздался свежий и громкий голос Абрама Петровича и его быстрые шаги мимо двери, Хижняков застыл от страха и ожидания, простонал, не сдержавшись вслух, и еще более испугался. В одной яркой картине перед ним пронеслось его пьянство, как они сидели в каком-то темном трактире, освещенном одной лампой, среди темных, шепчущихся почему-то людей, и тоже шептались. Абрам Петрович, бледный и возбужденный, жаловался на трудную жизнь вора, зачем-то обнажал руку и давал щупать неправильно сросшиеся кости, а Хижняков целовал его и говорил: «Я люблю воров, они смелые», и предлагал ему выпить на брудершафт, хотя они давно говорили на «ты». — А я люблю тебя, что ты образованный и понимаешь нашего брата, — отвечал Абрам Петрович. — Гляди-ка, рука-то, она вот. И опять перед его глазами протягивалась белая рука, казавшаяся жалкой от своей белизны, и в внезапном понимании чего-то, чего он теперь не помнил и не понимал, он целовал эту руку, а Абрам Петрович горделиво кричал: «Верно, брат, помрем, а не сдадимся!» А потом что-то грязное, кружащееся, вой, свист и прыгающие огни. И тогда это было весело, а теперь, когда в углах пряталась смерть и отовсюду надвигался день с необходимостью жить и действовать, и за что-то бороться, о чем-то просить, было мучительно и непередаваемо ужасно. — Барин, спишь? — насмешливо спросил за дверью Абрам Петрович и, не получив ответа, добавил: — Ну, спи, черт с тобой. К Абраму Петровичу приходит много знакомых, и в течение целого дня визжит дверь, и раздаются басистые голоса. И Хижнякову при каждом стуке кажется, что это пришли к нему, и за ним, и он прячется все глубже и долго прислушивается, пока поймет, кому принадлежит голос. Он ждет, ждет мучительно, с содроганием всего тела, хотя нет во всем мире никого, кто пришел бы к нему и за ним. У него была жена когда-то, давно, и умерла. Еще дальше в прошлом у него были братья и сестры, а еще дальше — нечто смутное и красивое, что он называл матерью. И все они умерли. А может быть, кто-нибудь и жив, но так затерян в бесконечном мире, как будто бы умер. И он скоро умрет. Он это знает. Когда он встанет сегодня со своего ложа, у него будут подламываться и трястись ноги, а руки будут делать неверные странные движения, и это смерть. Но пока она придет, нужно жить. И это такая грозная задача для человека, у которого нет денег, здоровья и воли, что Хижнякова охватывает отчаяние. Он сбрасывает с себя одеяло, заламывает руки и бросает в пространство такие долгие стоны, как будто сквозь тысячи страдающих грудей прошли они и оттого стали такими полными, до краев налитыми нестерпимой мукой. — Отопри, черт! — кричит за дверью Дуняша и колотит в дверь кулаком. — А то ведь дверь сломаю! Трясясь и качаясь, Хижняков подошел к двери, открыл ее и быстро, почти падая, снова улегся в постель. Дуняша, уже завитая и напудренная, села рядом с ним, притиснув его к стене, положила ногу на ногу и важно сказала. — А я тебе новость принесла. Катя вчера Богу душу отдала. — Какая Катя? — спросил Хижняков. И язык у него ворочался тяжело и неверно, как чужой. — Ну вот, забыл, — засмеялась Дуняша. — Такая Катя, которой у нас жила. Как же ты забыл, когда она всего неделю ушла? — Умерла? — Ну да, умерла, как все помирают. Дуняша послюнявила короткий палец и отерла пудру с редких ресниц. — Отчего? — От того, отчего все помирают. Кто ж ее знает от чего? Мне вчера в кофейной сказали. Умерла, говорят, Катя. — А ты ее любила? — Конечно, любила. О чем спрашивает? Глупые глаза Дуняши смотрели на Хижнякова с тупым равнодушием, и толстая нога покачивалась. Она не знала, о чем ей больше говорить, и старалась смотреть на лежащего так, чтобы показать ему свою любовь, и для этого слегка прищурила один глаз и опустила углы толстых губ. День начался. Глава вторая. В этот день, в субботу, мороз был такой сильный, что гимназисты не ходили учиться, и конские бега были перенесены на другой день, так как представлялась опасность простудить лошадей. Когда Наталья Владимировна вышла из родильного приюта, она в первую минуту была рада, что уже вечер, что на набережной никого нет, и никто не встретит ее, девушку, с шестидневным ребенком на руках. Ей казалось, что как только переступит она порог, ее встретит гамом и свистом целая толпа, в которой будет и отец ее, слюнявый, параличный и как будто совсем безглазый, и знакомые студенты, офицера и барышни. И все они будут показывать на нее пальцами и кричать: «Вот девушка, которая окончила 6 классов гимназии, имела знакомых студентов умных и благородных, краснела от неловко сказанного слова, и которая 6 дней тому назад родила ребенка в родильном приюте рядом с другими падшими женщинами». Но набережная была пустынна. По ней свободно носился ледяной ветер, подымая серую тучу снега, истолченного морозом в едкую пыль, и окутывал ею все живое и мертвое, что встречалось ему на пути. С легким свистом он обвивался вокруг металлических столбиков решетки, и они блестели, как отполированные, и казались такими холодными и одинокими, что на них больно было смотреть. И такой же холодной, оторванной от людей и жизни, почувствовала себя девушка. На ней была коротенькая кофточка, та самая, в которой она обыкновенно каталась на коньках и которую в торопях надела, уходя из дома и уже начиная страдать предродовыми болями. И когда ветер охватил ее, обвил вокруг ног тонкое платье и застудил голову, ей стало жутко, что она замерзнет, и страх толпы исчез, и мир развернулся безграничной ледяной пустыней, в которой нет ни людей, ни света, ни тепла. 2 горячие слезинки навернулись на глазах и захолодали. Наклонив голову, она отерла их бесформенным свертком, которым были заняты ее руки, и пошла быстрее. Теперь она не любила ни себя, ни ребенка, и жизнь обоих казалась ей ненужной, Но ее настойчиво толкали вперед слова, которые были как будто не в мозгу у нее, а шли впереди и звали. Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла. Эти слова она твердила 6 дней, лежа в постели и кормя ребенка. Они значили, что нужно идти на Немчиновскую улицу, где живет ее молочная сестра, проститутка, потому что только у нее одной и больше ни у кого может найти она приют для себя и ребенка. Год тому назад, когда все еще было хорошо, и она постоянно смеялась и пела, она была у захворавшей Кати и помогла ей деньгами, и теперь это оставался единственный человек, которого ей не было стыдно. Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла. Она шла, и ветер злобно вился вокруг нее, и когда она взошла на мост, хищно бросился к ней на грудь и железными когтями впился в холодное лицо. Побежденный он с шумом падал с моста, кружился по снежной глади реки и снова взмывал вверх, закрывая дорогу трепещущими холодными крыльями. Наталья Владимировна остановилась и бессильно облокотилась на перила. Глубоко снизу на нее взглянул черный матовый глаз, клочок незамерзшей воды, и был его взгляд загадочен и страшен, а впереди звучали и настойчиво звали слова: «Немчиновская улица, второй дом от угла, Немчиновская улица, второй дом от угла». Хижняков, уже одетый, снова лежал в постели и до самых глаз кутался теплым пальто, последней оставшейся у него вещью. В комнатке было холодно, и в углах намерз лед, но он дышал в барашковый воротник, и от этого ему было тепло и уютно. Весь день он обманывал себя, что завтра пойдет искать работы и о чем-то просить людей, а пока он счастливо не думал и только вздрагивал при повышенном звуке голоса за стеной или стуке зябко захлопнутой двери. Так долго и спокойно лежал он, когда во входную дверь послышался неровный стук, робкий, торопливый и острый, как будто стучали задней стороной руки. Комната его была ближайшей к двери, и, повернув голову, насторожившись, он ясно различал, что возле нее происходило. Подошла Матрена, дверь открылась и закрылась за кем-то вошедшим, и наступило выжидательное молчание. — Вам кого? — хрипло прозвучал недружелюбный вопрос Матрёны. И незнакомый голос, тихий и ломающийся, растерянно ответил: — Мне Катю Нечаеву. Катя Нечаева здесь живет. Жила. А вам она на что? — Мне очень нужно. Ее нет дома, — в голосе прозвучал страх. — Умерла Катя. Умерла, я говорю, в больнице. Опять долгое молчание, такое долгое, что Хижняков почувствовал боль в шее, которую он не смел повернуть, пока люди молчали. И потом незнакомый голос произнес тихо, без выражения: «Прощайте». Но, видимо, она не уходила, потому что через минуту Матрена спросила: «Что это у вас? Катя, что ли, принесли?» Что-то упало на пол, стукнув коленами, и незнакомый голос произнес быстро, надрываясь от сдерживаемых рыданий: «Возьмите, возьмите, Бога ради, возьмите, а я уж пойду». «Да что это?» Потом опять долгое молчание и тихий плач, прерывистый и безнадежный. Была в нем смертельная усталость и черное беспросветное отчаяние. Словно чья-то утомленная рука бессильно водила по туго натянутой струне, и струна эта была последней на дорогом инструменте, и когда она разорвется, навсегда угаснет нежный и печальный звук. Да ведь вы его чуть не задушили! Грубо и сердито вскрикнула Матрёна. Тоже ведь рожать берутся! Разве так можно? Кто же так ребят завертывает? Пойдемте за мной. Ну-ну, хорошо, пойдем, я говорю. Разве так можно? Около двери наступила тишина. Хижняков послушал еще немного и лег, обрадованный, что пришли не к нему и не за ним, и не стараясь разгадать, что было в случившемся для него непонятного. Он уже начинал чувствовать приближение ночи, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь посильнее пустил лампу. Покой проходил, и, стискивая зубы, он старался удержать мысль. В прошлом была грязь, падение и ужас. И тот же ужас был в будущем. Он уж постепенно начинал сжиматься, подпрятывать ноги в руки, когда вошла Дуняша, уже одетая для выхода в красную блузу и слегка пьяная. Она размашисто села на кровать и всплеснула короткими руками. — Ах ты, Господи! — и она повела головой и засмеялась. — Ребеночка принесли, такой маленький, а орет, как пристав, ей-богу, как пристав! Она блаженно выругалась и кокетливо щелкнула Хижнякова по носу. — Пойдем смотреть, ей-богу, это что же, посмотрим, да все тут. Матрена его купать хочет, самовар поставила, Абрам Петрович сапогом раздувает. Потеха! А ребеночек кричит «Вау! Вау!» Дуняша сделала лицо таким, как по ее предположению у ребенка, и еще раз пропищала «Вау! Вау! Чисто, пристав! Ей-богу! Пойдем! Не хочешь? Ну и черт с тобой! Издыхай тут, яблоко мороженое!» И, приплясывая, она вышла. А через полчаса, качаясь на слабых ногах и придерживаясь пальцами за косяки, Хижняков нерешительно приоткрыл дверь в кухню. — Затворяй, настудишь! — крикнул Абрам Петрович. Хижняков быстро захлопнул за собой дверь и виновато оглянулся, но никто не обращал на него внимания, и он успокоился. В кухне было жарко от печки, самовара и людей, и пар густыми клубами подымался и ползал по холодным стенам. Матрена, сердитая и строгая, купала в корыте ребенка и корявой рукой плескала на него воду, приговаривая «Огунюшки, огунюшки, чистенькие будем, беленькие будем!» От того ли, что в кухне было светло и весело, или вода была теплая и ласкала, но ребенок молчал и морщил красное личико, точно собираясь чихнуть. Дуняша через плечо Матрёны заглядывала в корыто и, улучив минуту, быстро тремя пальцами плеснула на ребенка. «Уйди!» — грозно крикнула старуха. «Куда лезешь? Без тебя знают, что делать, свои дети были!» «Не мешай, это точно!» — подтвердил Абрам Петрович. «Ребенок дело тонкое, это кто как умеет обращаться!» Он сидел на столе и с нисходительным удовольствием смотрел на маленькое розовое тельце. Ребенок пошевелил пальчиками, и Дуняша в диком восторге замотала головой и захохотала. «Чисто пристав, ей-богу!» «А ты пристава в корыте видела?» — спросил Абрам Петрович. Все засмеялись, и Хижняков улыбнулся, но тотчас испуганно сорвал с лица улыбку и оглянулся на мать. Она устало сидела на лавке, откинув голову назад, и черные глаза ее, сделавшиеся огромными от болезни и страданий, светились спокойным блеском, а на бледных губах блуждала горделивая улыбка матери. И, увидев это, Хижняков засмеялся одиноким, запоздалым смехом, хи-хи-хи-хи. И так же гордо оглянулся по сторонам. Матрена вынула ребенка из корыта и обернула простыней. Он залился звонким плачем, но скоро смолк, и Матрена, отворачивая простыню, конфузливо улыбнулась и сказала: «Тельце-то какое! Чисто бархат!» «Дай попробовать!» — попросила Дуняша. «Еще что!» Дуняша внезапно затряслась всем телом и, топая ногами, задыхаясь от жадности, безумной от охватившего ее желания, закричала высоким голосом, которого у нее не слыхал никто: «Дай! Дай! Дай!» «Дайте же ей!» — испуганно попросила Наталья Владимировна. Также внезапно успокоившись и перейдя на улыбку, Дуняша осторожно двумя пальцами прикоснулась к плечику ребенка, а за ней, снисходительно щурясь, потянулся к этому олевшему плечику и Абрам Петрович. — Это точно, ребенок, дело тонкое, — сказал он, оправдываясь. После всех попробовал Хижняков. Пальцы его на миг ощутили прикосновение чего-то живого, пушистого, как бархат, и такого нежного и слабого, что пальцы сделались как будто чужими и тоже нежными. И так, вытянув шеи, бессознательно озаряясь улыбкой странного счастья, стояли они, вор, проститутка и одинокий погибший человек, и эта маленькая жизнь, слабая, как огонек в степи, смутно звала их куда-то и что-то обещала, красивое, светлое и бессмертное. И гордо глядела на них счастливая мать, а вверху от низкого потолка тяжелой каменной громадой подымался дом, и в высоких комнатах его бродили богатые, скучающие люди. Пришла ночь. Пришла она черная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далеким снежным полям, и в страхе застыли одинокие ветви деревьев, те, что первые приветствуют восходящее солнце. Слабым огнем светильников боролись с ней люди, но сильная и злая она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих сердцах потушила она слабые тлеющие искры. Хижняков не спал. Сложившись в крохотный комок, он прятался от холода и ночи под мягкой грудой тряпья и плакал, без усилия, без боли и содроганий, как плачут те, у кого сердце чисто и безгрешно, как у детей. Он жалел себя, сжавшегося в комок, и ему чудилось, что он жалеет всех людей и всю человеческую жизнь, и в этом чувстве была таинственная и глубокая радость. Он видел ребенка, который родился, и ему казалось, что это родился он сам для новой жизни, и жить будет долго, и жизнь его будет прекрасна. Он любил и жалел эту новую жизнь, и это было так радостно, что он засмеялся, стряхнул груду тряпья и спросил: «О чем я плачу?» И не нашел, и ответил: «Так». И такой глубокий смысл был в этом коротком слове, что новой волной горячих слез всколыхнулась разбитая грудь человека, жизнь которого была так печальна и одинока. А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала спокойно, терпеливо, настойчиво. Декабрь 1901 год.